Все мы, деточка, немного грузчики. Ладно, не грузи, принципиальных возражений нет, и радуйся, иди и делай. Неожиданно дал добро одной из моих блестящих идей главный редактор, не пожелав вникнуть в оттенки искрящейся мысли, и погрузился в изучение своего компьютера. Было чему удивляться. И той легкости, с которой до предела загруженный шеф согласился с моим предложением и знакомство такого солидного человека с молодежным жаргоном. Грузить в литературном языке значит наполнять грузом и складывать груз, помещать что-то куда-то в виде груза. Жаргонных значений у глагола три. Навязывать собеседнику большой объем не обязательно нужной ему информации, вести с ним пустые бессмысленные разговоры или просто его обманывать. Есть и узкоспециальное компьютерное значение. Загружать что-то в память, благодаря ему и сформировалось современное понимание грузилова. Когда компьютер загружается или что-то в нем грузится, он думает, иногда подолгу, задумываясь всерьез. Так и человек, принимая какой-то груз на душу, загружается по самое «не хочу». Не грузись, значит, не думай об этом, не забивай себе голову этой проблемой, отвлекись, отдохни. Ведь можно и до депрессии догрузиться. Находиться в депрессии, во власти печальных мыслей, расстраиваться — еще одно значение глагола «грузиться». Того, кто все время грузит окружающих, называют грузчиком или грузином. Но мы, чтобы не спровоцировать межнационального конфликта, заострять внимание на этом слове не будем, подчеркнем лишь, что к грузе это не имеет никакого отношения. Грузчик — еще и любитель поболтать. Человек, который говорит преимущественно ерунду, а нередко и врун и обманщик. А с точки зрения словарей литературного языка – рабочий специалист по погрузке и выгрузке. Груз в жаргоне – это излишние подробности, ненужная информация, ерунда, чепуха или чужая проблема. В прямом смысле – тяжесть, тяжелый предмет или кладь поклажа, или товар, принимаемый для перевозки. А первоначально, свидетельствует историко-этимологический словарь Черных, это было тело, погружающееся в воду. Сначала наши предки грузились и грязли, а грузить что-то в современном смысле начали веки в 18-м. Ну а грузить друг друга лет 30 тому назад?